Но то, что сегодня случилось со мною самим, меня потрясло, Густав Евгеньевич. И то, что вы сказали сейчас, заставило меня вспомнить другие ваши слова. Излишняя любовь к родине может только погубить ее. Но как мы все иногда бываем слепы. Да, это случается, подтвердил Мангер. И как горько сознавать, что ты все равно изменить ничего не сможешь, как не сможешь сдвинуть гору. Нужно сильно этого пожелать. Что толку? Магомед однажды сказал своим ученикам, если гора не подойдет к Магомету, Магомед подойдет к горе. То есть, отнимая от лица ладони, уставился на Мангерда Василев. Я не вполне понимаю вас. Изменить события вы не в силах. Следовательно, осторожности ради полезно поместить за границей свои капиталы. Ибо во время революционных потрясений прежде всего теряются состояния, а потом уже жизни. А как же государственный кредит? Задумчиво спросил Василев. Что делать буду я без кредита? Кредит берите здесь, а деньги держите там. Это все равно, что быть женатому, а жить с любовницей. — заметил Василев. — Прекрасная комбинация, — отозвался Манберг. — Насколько я понимаю, семейную жизнь. Они помолчали, внимательно разглядывая друг друга. Стоит ли углублять этот разговор, переводя его с общих формул на практический язык? Василеву полезен был бы умный русский человек за границей. Мангергу за границей полезен был бы живущий в России состоятельный и умный русский человек. «Вы едете в Америку, Густав Евгеньевич», — начал Василев. «Может быть, туда, а может быть, в Японию. Все равно. Впрочем, даже лучше. Не смогли бы вы там, при надобности, представлять мои интересы?» «Если ваши интересы будут интересны и для меня», — нахально сказал Манберг, припоминая, что в свое время он едва не в этих же выражениях вел торг с Лонг-де-Лобелем. «Опыт стоит учитывать. Тогда у француза, как оказалось, не было твердой земли под ногами. Теперь ее нет у него самого. Нахальство превосходно заменяет силу. Я деловой человек, Густав Евгеньевич, все еще немного колеблясь, проговорил Василев. Если у вас есть желание и время, мы можем обсудить все стороны. Мангерг с готовностью поклонился. Терять ему было совершенно нечего. Глава 16. Когда его отхлестал по щекам Иван Максимович, Борис не заплакал. Вместо него в волю наревелась Нина и Степанида Кузьмовна, которая приковыляла в детскую вслед за уходом сына. Она охала, причитала, гладила припухшие щеки мальчика, целовала его в макушку, обильно поливая слезами. «Ох, горюшко мое, горюшко!» — нашептывала она, задевая Бориса по лицу черным платком с кистями, пропавшим ладаном и воском. И чего он так возгневался на тебя? Чего возгневался? Борис молчал и только угрюмо поблескивал черными глазами. Нина стала что-то такое объяснять бабушке, но та ничего не поняла, потому что и сама Нина не знала толком, за что же отец избил братишку. Степанида Кузьмовна все истолковала по-своему. На беду, на горе приемышу родился в Иркутске новый наследник, а к Борису она давно привязалась, полюбила его. И Степаниде Кузьмовне стало особенно тягостно от того, что мальчик молчит даже с нею. так замкнется, углубится в себя,